А зачем вообще их переучивать? Я постарался, чтобы вопрос прозвучал максимально небрежно, потому что их потенциал просто колоссален. Он чуть не подпрыгивал от возбуждения, в 3-4 раза выше, чем у обычных одаренных. И вот что интересно, они всегда, он сделал драматическую паузу, абсолютно всегда вселяются в последнего наследника угасающего аристократического рода. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, но целитель был слишком увлечен, чтобы заметить мою реакцию. Причем не просто угасающего, а находящегося в полной хаем непростой ситуации. Словно кто-то специально подбирает и забрасывает их сюда, чтобы возродить эти роды. Но кто, и главное, зачем, и у них есть врожденный иммунитет к некоторым видам магии, продолжал он. Но в целом, обычные люди. Правда, из-за всеобщего недоверия они крайне замкнуты. В нашей академии сейчас учатся 20 иномерцев. И ты их не увидишь просто так, вставила сестра. Живут отдельно, учатся отдельно. Родительский комитет настоял, слишком многие боятся за своих драгоценных отпрысков. Круглосуточная охрана, кивнул очкарик. Личный приказ императора. Говорят, он возлагает на них большие надежды. Считает, что с их помощью сможет сделать империю по-настоящему великой. Занятно. Значит, я тут не один такой особенный. Очкарик поднялся, одергивая форму. Ладно, мне пора. С вами интересно, но дела не ждут. Сестра тоже встала, но задержалась у двери. Дим, я тебя знаю. Даже слишком хорошо, она прислонилась к косяку. Ты сейчас наверняка уже выстраиваешь планы, как бы встретиться с иномерцами. Но послушай меня, держись от них подальше. С чего ты взяла, начал я. Потому что тебя тянет к неприятностям, как муху на... Она запнулась, ну, к чему там мух обычно тянет. Вечно находишь приключения на свою, скажем так, голову. В ее голосе звучала искренняя тревога. А как вообще с ними можно пересечься? Как можно небрежнее, спросил я. Она покачала головой. Скоро встретишься, не переживай. И сразу поймешь, что это они. Ее взгляд стал жестким. Но запомни, стычка с попаданцем — это верная смерть, Дим. Не для них, для тебя. В комнате общежития Императорской Академии номер 45 царил безупречный порядок. Каждая вещь находилась на строго отведенном месте. За письменным столом сидела Эльза Вальтер, студентка 4 курса, и барабанила пальцами по смартфону. Ее светлые волосы были заплетены в две косички. Форменное платье Академии сидело безупречно. На бледном лице с тонкими чертами и в холодных голубых глазах читалась маниакальная сосредоточенность, с которой она относилась ко всему в своей жизни. «Дорогой отец, это я, Эльза. Спешу сообщить, что профессор Черников особо отметил мою работу по трансформации неживой материи, назвав ее прорывом в современной трансфигурации. Полагаю, это еще раз доказывает, что род Вальтеров не зря считается одним из сильнейших в империи. В следующем месяце за окном раздался взрыв смеха. Пальцы Эльзы замерли, и она отложила мобильник. Мерзкие первокурсники, с раздражением подумала она. Эльза направилась к окну, собираясь преподать урок взорвавшимся щенкам, и замерла, впившись пальцами в деревянную раму. Во внутреннем дворике стояли трое, какие-то лохматые рыжие близнецы и темноволосый парень. Они о чем-то спорили, размахивая руками и смеясь. Отвратительно, пронеслось в голове у Эльзы. Но тут одна рыжая башка отошла в сторону, и она увидела ее. «Волконская», — прошипела Эльза, чувствуя, как ногти впиваются в раму. Черноволосый парень повернулся, и она увидела знакомые черты, та же линия скул, тот же разрез глаз, те же густые черные брови. Волконская, смеясь, взъерошила его вороные волосы. Он шутливо отмахивался, но было видно, с какой нежностью она смотрит на мальчишку, как заботливо поправляет ворот его рубашки. «Волконские, будь они прокляты!» — промелькнула яростная мысль у Эльзы, наблюдавшей эту идиллическую картину. Даже их смех звучал одинаково, от которого у девушки сводило зубы от ненависти. «Ах, так это твой обожаемый братишка!» — усмехнулась Эльза. «Как удачно!» Девушка провела ногтем по деревянной раме, выпуская тонкую струйку силы. Сияющая искра медленно трансформировалась, обретая форму комара, крошечного, почти невидимого, но несущего смерть в своем жале. «Я хочу, чтобы этот мальчишка умер», — прошептала она, поднося создание к губам. Одно движение, и комар беззвучно полетел вниз, сделал круг, выбирая момент, и сел на шею парня. Один укус, и дело сделано. «А ты, смотри внимательно, дорогая, смотри, как умирает твой драгоценный брат. Это будет поучительно. Эльза уже предвкушала ее крики, ее слезы над телом брата. О, как долго она ждала момента, чтобы отомстить. И вдруг, этого не может быть. Девушка в ужасе зажала рот ладонью. Глава 14. Что за настойчивый писк? Я попытался отмахнуться, но звук не исчезал. Тонкий, въедливый, он словно ввинчивался прямо в мозг. И тут резкая боль пронзила шею, будто кто-то воткнул раскаленный тупой клинок точно между позвонками. Что за? Я машинально схватился за шею, но пальцы нащупали лишь странное тепло, расходящееся от одной точки. А потом началось самое интересное. Волна непонятных ощущений прокатилась по телу. Не то жар, не то холод. Каждый нерв словно натянулся до предела. Странно. В этом месте нет крупных нервных окончаний. Откуда такая реакция? Мысли путались, но профессиональные рефлексы работали четко. Здесь что-то категорически не так. Импульс добрался до мозга, и ноги вдруг стали ватными. Земля качнулась, мир на мгновение заволокло серой пеленой. Тело отказывалось подчиняться, словно кто-то перерезал связь между мозгом и мышцами. «Дима, сестра успела подхватить меня под локоть. Что с тобой?» «Погоди», я прикрыл глаза, направляя поток энергии, сканируя собственное тело. «Так, и что у нас тут? Твою ж микроскопическое повреждение в области шеи, локальный незначительный надрыв эпидермиса. И следы, а это интересно. Сложный органический яд, структура незнакомая, не похожа ни на один из известных мне токсинов. Кто-то очень постарался. Народ, я обернулся к рыжим, которые переминались с ноги на ногу. У вас тут водятся какие-нибудь особо злобные кровососы? В смысле?» Витас недоуменно почесал затылок. «Комары как комары. В полях, правда, оводы. Слепни еще есть», подхватил второй. «Но они больше по лошадям». Я опустился на корточки, внимательно осматривая землю в свете фонаря. И вот оно, в тусклом свете что-то блеснуло металлическим отливом. Крошечные симметричные крылышки, отливающие золотом. Я осторожно подобрал насекомое и положил на ладонь. Голова гудела, шея горела огнем, но профессиональное любопытство пересиливало боль. И вдруг меня опять передернуло. Видимо, яд еще гуляет по сосудам. По коже побежали мурашки, а в следующий момент комар шевельнулся. Его лапки дрогнули, золотистые крылышки затрепетали, и вот он уже уверенно стоит на моей ладони. Хаем, я повертел насекомое на ладони, внимательно разглядывая тельце не крупнее рисового зернышка. Хаем, когда рефлекторно схватился за шею, похоже, зацепил эту мелочь. Видимо, оглушил, а теперь вот, очухалась. Повезло тебе, кровопийца. В следующий раз не факт, что так легко отделаешься. Так чего ты про насекомых-то интересовался? Один из рыжих плюхнулся рядом на корточки. Он вытянул шею, пытаясь разглядеть находку в моей ладони, но только щурился от тусклого света фонаря. До меня будто молнией шарахнуло. Я снова машинально потер соднящую шею, стараясь говорить как можно более небрежно. Черт, до сих пор покалывает. Думал, ноги откажут на месте. Никогда такой реакции не было. Я поморщился, вспоминая ощущение расползающегося по телу онемения. Второй близнец, который до этого молчал, вдруг оживился. «А-а-а», протянул он с видом бывалого знатока. «Это нормально, у них же хоботок тонкий как игла. Может, в нерв попал?» Я перевел взгляд на крошечное тельце в своей ладони, снова внимательно изучая находку. «Самка комара, ничего необычного, типичная кровососущая особь. Разве что эти странные крылышки с золотым отливом. В свете фонаря они поблескивали неестественно ярко для обычного насекомого. Ладно». Резким щелчком я отправил комара в свободный полет, проводив взглядом мелькнувший в темноте металлический отблеск. Сестра, которая все это время молча наблюдала за нами, поежилась и плотнее запахнула форменный жакет. «Может, все-таки пойдем уже?» Она переступила с ноги на ногу, пытаясь согреться. «Ночи теперь холодные, нечего тут торчать. Да и вы своим конским ржанием мешаете людям спать». Ветерок пронесся по двору, взъерошив ее волосы и заставив поморщиться от холода. Действительно, пора было возвращаться. По дороге в общежитие близнецы никак не могли успокоиться, смакуя подробности моей славной победы. Как же, такое событие, уделал Стришнева, да еще и таким специфическим способом. Чего только не было, и великая диарейная битва, и говнянское сражение. Уже в комнате, стягивая форму и готовясь ко сну, я в который раз машинально потер место укуса. Что-то здесь нечисто, слишком уж сильная реакция, но это все можно обдумать и завтра. Сейчас, спать. День выдался, мягко говоря, насыщенным. Эй, говномастер, донеслось с соседней кровати. Как думаешь, Стришнев будет убивать тебя медленно или сжалится? Заткнись уже, я швырнул в рыжую голову подушку, а то устрою тебе такие же спецэффекты. В ответ раздалось сдавленное хихиканье, и подушка прилетела обратно. Мелкие придурки, но, черт возьми, свои придурки. Спустя пару часов тщетных попыток уснуть, сон не шел. Я ворочался на верхнем ярусе, пытаясь найти хоть какое-то удобное положение, но матрас, твою мать, словно набили булыжниками. Перевернулся на левый бок, нет, на правый, еще хуже, на спину и тут облом. А главное, этот звук, Костин храп. Да чтоб тебя, я перевернулся в очередной раз, пытаясь заткнуть уши подушкой. Бесполезно, звук проникал, казалось, даже сквозь стены. И как только рыжие умудряются при таком грохоте спать, я свесился с кровати, разглядывая в полумраке безмятежную физиономию виновника моей бессонницы. Храпит, сука, и в ус не дует. И тут меня осенило. Я же, мать твою, целитель. Одно маленькое вмешательство, и наступит долгожданная тишина. Дотянуться с верхнего яруса оказалось той еще задачкой. Пришлось извернуться, рискуя навернуться прямо на храпящее чудовище. Но желание наконец-то уснуть придало мне ловкости. Кончики пальцев все-таки коснулись его лба. Так, что тут у нас творится? Я запустил диагностический импульс, прощупывая носовые пазухи. А во, перегородка загнута. Нижние носовые раковины распухли, а слизистая твою ж мать, да там такой отек, что удивительно, как он вообще дышит. Ладно, сейчас мы это исправим. Я сконцентрировал поток энергии на хрящевой ткани. Легкое усилие, и перегородка с тихим чпок встала на место, как влитая. Теперь немного снять воспаление, нормализовать кровоток. Готово. Храп оборвался. Костя всхрапнул последний раз, перевернулся на бок и затих. Я с удовлетворением откинулся на подушку. Наконец-то можно. Зе-зе-зе-зе. Да вы издеваетесь, что ли? Процедил я сквозь зубы. Тонкий, въедливый писк прорезал долгожданную тишину. Я замер, прислушиваясь. Зе-зе-зе-зе. Теперь ближе. У самого уха. Маленький летающий мудак решил устроить персональный концерт. Я резко сел на кровати, вглядываясь в темноту. Прикрыл глаза и активировал целительское зрение. Живые существа засветились мягким зеленым свечением. Каждый организм, как маленькая электрическая схема, где вместо проводов – кровеносные сосуды, вместо транзисторов – нервные узлы. В соседних комнатах студенты мерцали размытыми силуэтами разной интенсивности. Вон рыжие близнецы дрыхнут в обнимку с подушками и Костя. В нашей комнате из живности только жирный паук в углу. Его крошечная зеленая точка едва заметна на фоне общего свечения. Но этот чертов звук. Зе-зе-зе-зе. Я усилил сканирование, прощупывая каждый сантиметр пространства. Пусто. Кроме этого паука, ни одной живой твари. Какого хрена? Да чтоб тебя. Я психанул, выпуская волну диагностической энергии на полную мощность. И тут картина резко изменилась. Помимо привычного зеленого свечения, я внезапно увидел у окна россыпь неподвижных фиолетовых точек. И еще одну угольно-черную, как провал в пустоту. Что за чертовщина? За всю свою практику целителя я никогда не видел ничего подобного. В памяти вдруг всплыла картина. Я иду по полю после битвы, выискивая раненых. Тела павших воинов лежат вокруг безжизненными кусками материи, такими же невидимыми для целительского зрения, как камни. Мертвое есть мертвое, оно не должно светиться. А сейчас я видел эти фиолетовые отблески угасшей жизни, и эту черную точку, что металась по комнате как обезумевшая. «Ага, падла», – прошептал я, наблюдая, как она пикирует на подоконник. «Вот кто пищит». Спрыгнув с кровати, я подошел ближе к подоконнику, щелкнул выключателем, и комнату залил тусклый свет ночника. «Твою мать, выруби!» Донеслось сонное бурчание с нижнего яруса. Но я отключил только целительское зрение, и мир снова стал обычным. А черная точка превратилась в того самого комара с золотистыми крылышками. Он застыл, словно раздумывая, а потом... «Зе-зе-зе-зе!» Тварь сделала пару шагов, взлетела и уверенно приземлилась на тыльную сторону ладони. Я затаил дыхание. «Эта штука следит за мной. А ну свали с руки!» — прошептал я, разглядывая странное создание. К моему изумлению, комар действительно послушно снялся с места и, издав едва слышное «зе-зе-зе», опустился на подоконник. Я моргнул. Он что, правда понимает команды? Нет, бред какой-то. Хотя, В голове мелькнула безумная идея. Я медленно провел рукой над россыпью мертвых насекомых на подоконнике, пытаясь повторить выброс силы. Ничего. Сквозняк пошевелил крошечные тельца. Не так, нужно иначе. Я сосредоточился, меняя структуру потока энергии. Не как целитель, который восстанавливает живое, а как от одной мысли мороз по коже, как мать его некромант. Между пальцами уже заплясали крошечные фиолетовые молнии, похожие на паутину из светящихся нитей. «Рота, подъем!» — скомандовал я, едва сдерживая нервный смех. «Дим, ты там что, совсем с катушек съехал?» — донесся сонный голос снизу. «Вырубай свет и ложись давай!» «Какой, к черту, сон!» На моих глазах происходило нечто невероятное. Мертвые комары начали шевелиться. Одни неуверенно расправляли смятые крылья, другие уже пробовали взлететь, жужжа как расстроенные микроскопические моторчики. Некоторые были слишком повреждены и только беспомощно ползали, волоча покореженные лапки. Я пригляделся внимательнее, активируя целительское зрение. Часть насекомых светилась тусклым фиолетовым, эти были относительно свежими. Другие едва мерцали, слишком долго пролежали мертвыми, их ткани успели основательно разложиться. А среди комаров обнаружились и мухи. Похоже, мой талант работал на всех типах насекомых. Так, построились. Шепотом скомандовал я, и, твою мать, они действительно выстроились неровным строем, как крошечная армия нежити. Я выставил указательный палец, и на него тут же опустилась та самая комариха с золотыми крылышками. Теперь, когда я мог сравнить ее с другими насекомыми, различия бросались в глаза. Она была заметно крупнее обычных комаров, и, конечно, эти золотистые крылья. Хаэма ведь она может. Слышишь меня? Мой голос стал жестче. Веди к своему создателю. Зе-зе-зе-зе. Словно поняв команду, она взмыла в воздух и устремилась к двери. Что? Встали. Я обернулся к своей новообретенной армии мертвяков. За мной. И вот так, крадучись по ночным коридорам общежития, я, потомственный целитель и первокурсник академии, шел по следу москитов в сопровождении облака некроавиации. Ситуация была настолько абсурдной, что даже не пугало, только вызывало нервное веселье. Выбраться из общежития ночью оказалось проще, чем я думал. Охранник на входе был увлечен какой-то игрушкой в телефоне, только свет от экрана освещал его помятую физиономию. Я мысленно скомандовал своей воздушной армии рассредоточиться повыше. Забавно, я поймал себя на том, что получаю какое-то извращенное удовольствие от командования этой дохлой эскадрильей. Вроде бы детский сад, играть в генерала с армией комаров, но когда они так четко выполняют приказы, рассредоточились. Скомандовал я, уже не сдерживая улыбку. Высота 3 метра, дистанция 4 длины крыла, замыкающим не отставать. Мертвая эскадрилья начала выстраиваться в воздухе. Не так четко, как хотелось бы, но что я хочу от полуразложившихся насекомых? Мухи, как более габаритные бомбардировщики, пыхтели в середине строя. Комары держались по краям, ну, пытались держаться, так, подбитым, не мешать маневрированию основной группы, соблюдать боевой порядок, и чтоб без самодеятельности. Зе-зе-зе-зе отозвался авиаполк нестройным хором. Ночной воздух обжигал холодом, в спешке я выскочил в одной рубашке, даже не подумав о куртке, но любопытство пересиливало дискомфорт. Куда же ты меня приведешь? Я никак не мог отделаться от ощущения, что вот-вот раскрою что-то важное. Мы вернулись к тому месту, где произошло нападение. Я остановился, разглядывая темные окна общежития. Где-то там спит тот, кто хотел меня убить. «Ну что, красавица?» – прошептал я. «Покажи, где твое гнездо. Кто отправил тебя на задание?» Комариха на мгновение зависла в воздухе, словно обрабатывая команду, а потом уверенно взмыла вверх, направляясь к одному из окон на втором этаже. «Орлы!» Я не удержался от улыбки, отдавая команду. «В атаку!» Облако жужжащей нежити синхронно устремилось следом. Я быстро нырнул за живую изгородь, прячась в тени кустов. Высунул нос ровно настолько, чтобы видеть происходящее. Рой влетел в приоткрытую форточку и... «А-а-а!» Пронзительный визг разорвал ночную тишину. В окне вспыхнул свет. На подоконник буквально вывалилась растрепанная блондинка в ночной рубашке, отчаянно отмахиваясь от моих орлов. Две растрепавшиеся косички и перекошенное от ужаса лицо. «Так-так», я прищурился, стараясь запомнить каждую деталь. «Значит, это ты решила меня отравить?» «Странно, никогда раньше ее не видел». что я успел сделать этой милашке. За что такая честь? Ладно, девочка, я тебя запомнил, и мы обязательно продолжим наше знакомство. И зачем нам два предмета по фехтованию? Я раздраженно пнул подвернувшийся камешек. Уже башка пухнет от расписания. Вот зачем отдельно простое фехтование и магическое, объединили бы в один предмет, и дело с концом. Костя только хмыкнул, поправляя сумку на плече. Сейчас поймешь. Мы направлялись к отдельно стоящему зданию, массивному куполу из белого камня. Издалека оно напоминало перевернутую чашу, но чем ближе мы подходили, тем больше деталей проступало. Высокие стрельчатые окна опоясывали основание купола, создавая впечатление парящей конструкции. Стены покрывала искусная резьба, батальные сцены сменялись магическими символами. Я машинально отметил, что некоторые руны в орнаменте подозрительно похожи на боевые печати. Интересно, после той дуэли со Стришневым стало очевидно, мне катастрофически не хватает боевых навыков. Массивные двери с бронзовыми накладками бесшумно распахнулись. Внутри оказался просторный круглый зал с высоким потолком. Стены, выложенные светлым камнем, терялись в полумраке. «Твою ж!» — вырвалось у меня при виде преподавателя. Скрестив руки, в центре зала стоял нет. Возвышался настоящий великан, ростом под 2,5 метра, с плечами как платяной шкаф. Он держал в руках секиру размером с меня. Всклокоченная рыжая борода, заплетенная в несколько косичек. Кожаный жилет едва сходился на могучей груди, а широкий пояс из волчьей шкуры был увешан флягами. Это точно преподаватель, больше смахивает на берсерка. Я прищурился, машинально сканируя его ауру, и тут же об этом пожалел. От его ядра шло такое мощное излучение, что заломило виски. «Здорово, молодежь!» – прогремел великан. «Я Анатолий Скрытник, ваш наставник по магическому фехтованию». Он небрежно крутанул секиру, словно та ничего не весила. «И сразу предупреждаю, титьки мять мы тут не будем. Кто думает, что это очередное помахать палочкой и покричать заклинание на выход?» Скрытник окинул нас тяжелым взглядом. В его глазах плясали недобрые искорки. Магическое фехтование – это искусство призывать и использовать настоящее оружие. Не деревяшки, не тренировочные мечи, боевое оружие, скованное вашей силой. Он щелкнул пальцами, и секира в его руках растаяла облачком искр. Те, кто не владеет стихийной магией или не является боевой единицей, тут я навострил уши, могут использовать печати призыва. Боевая единица. Надо будет разузнать поподробнее, уже второй раз слышу. А что это такое, до сих пор непонятно. По кругу зала на скамьях расселись ученики, не меньше 50 человек. Большую часть я видел впервые, похоже, занятия проходили сразу у нескольких курсов. Мы, первокурсники, заняли свободные места, готовясь, как сказали, к демонстративному уроку. Екатерина Волконская и Эльза Вальтер. Голос Анатолия прогремел под сводами купола. «Выходите». Две девушки вышли в центр к учителю. Одну я прекрасно знал, моя сестра, гордо расправив плечи, встала справа от преподавателя. А вторая, я впился взглядом в ее лицо и похолодел. Те же светлые косички, те же холодные глаза, точно она, та самая собака, что пыталась меня убить. Теперь, при свете дня, она выглядела совершенно иначе, безупречная осанка, идеально выглаженная форма, ни следа той растрепанной фурии, что отбивалась от моих некрокомаров. Наши лучшие ученицы 4-го курса, представил их Анатолий. Сейчас я покажу вам разницу между оружием особой единицы и магией стихии. Сестра выступила вперед. Ее движения были текучими, грациозными, ни одного лишнего жеста. В правой руке соткался из воздуха изящный лук, в левой – стрела с серебристым оперением. Но самое интересное началось, когда она перехватила лук обеими руками. По его краям с металлическим лязгом выдвинулись изогнутые клинки. Теперь это было уже не просто стрелковое оружие, а смертоносная комбинация лука и парных мечей. По залу прокатилась волна восхищенных вздохов. Кто-то из первокурсников начал аплодировать, и через секунду рукоплескал уже весь зал. А теперь Анатолий повернулся к Эльзе. «Покажи нам свое оружие». Я подался вперед, внимательно следя за каждым ее движением. Вальтер коснулась печати на запястье. В ее руке материализовался клинок, похожий на тот огненный меч, что у Стришнева, но гораздо плотнее, материальнее. «Оба вида оружия чрезвычайно эффективны», — прогудел Анатолий, «но у нашей особой ученицы», — он положил огромную ладонь на плечо Эльзы, — «есть неоспоримое преимущество. Ее клинок не требует затрат маны. Она может призывать и убирать его сколько угодно, без малейшего истощения. Он сделал паузу, обводя взглядом притихший зал. Как существуют фамильяры, его взгляд на мгновение задержался на мне, которых вызывают печатями, так есть и оружие. Дамы, Анатолий подвел обеих девушек к тренировочным манекенам. Давайте покажем разницу в действии. Нашей замечательной Екатерине для использования оружия требуется постоянно поддерживать поток маны, тренироваться, укреплять и расширять ядро. Вальтер выступила вперед. В тусклом свете ее клинок казался живым. Металл переливался и струился, словно ртуть. Она даже не замахнулась, просто опустила меч. На мгновение мне показалось, что удар вышел смазанным, не достиг цели. Но тут верхняя часть манекена начала медленно сползать вниз, рассеченная идеально ровным срезом. Ее клинок прошел насквозь, как горячий нож сквозь масло. Трибуны взорвались восторженными криками. Я прищурился. Чистая работа, что тут скажешь. Вальтер стояла, небрежно опустив меч. А теперь ты, Катя. Анатолий сделал приглашающий жест. Сестра плавно подняла свой лук. Серебристое оперение стрелы вспыхнуло холодным светом, когда она натянула тетиву. Стрела сорвалась беззвучно, просто серебристая вспышка. В момент попадания манекен словно взорвался изнутри ослепительным светом. Когда я проморгался, от цели остался только слабый перламутровый туман, медленно тающий в воздухе. Полное уничтожение, никаких следов, никаких обломков. Новая волна аплодисментов прокатилась по залу. Я с интересом сравнивал увиденное. Два разных стиля, две разные техники. Вальтер – это хирургическая точность, смертоносная эффективность. Катя – зрелищность и тотальное разрушение. И обе одинаково опасны. Ну что, новички, прогудел Анатолий, есть желающие призвать свое первое оружие. В зале повисла тишина. Никто не горел желанием позориться после такой демонстрации. Я тоже помалкивал, рассматривая трещину на полу. «О, мой брат!» — вдруг звонко выкрикнула Катя. «Пусть он покажет, на что способен. Твою ж!» — я мысленно выругался. «Вот спасибо, сестричка удружила. Дим, выходи. Она явно вошла во вкус. Тебе это понадобится». «Действительно, Дмитрий!» — в голосе Анатолия прорезались насмешливые нотки. «Судя по рассказам других преподавателей, ты как-то слишком быстро наживаешь себе врагов. Дополнительная защита не помешает». «Хрен с вами», – пробормотал я, поднимаясь. Спускаясь, я поймал взгляд Вальтер. Она буквально прожигала меня глазами, столько злости и ненависти я давно не видел. «Тебе бы к психиатру, девочка, антидепрессанты, групповая терапия, глядишь, и жить станет легче. А то ведь от такой концентрации желчи печень может не выдержать». Она словно почувствовала мои мысли, ее глаза сузились, а пальцы судорожно сжались на рукояти меча. «Вау! Спокойно, Мегера. Ну что, комарик вернулся?» Негромко бросил я, проходя мимо Вальтер. Эффект превзошел ожидания. Она резко побледнела, кровь разом отхлынула от лица, оставив только два лихорадочных пятна на щеках. Ее пальцы судорожно стиснули рукоять меча, костяшки побелели. Анатолий шагнул ко мне, заставив почувствовать себя карликом. «Нет, серьезно, я чувствовал себя гномом. Чтобы призвать оружие, — начал он, — нужно прежде всего найти свой источник. Не просто почувствовать ядро, с этим справится любой первокурсник. Нужно услышать его». Я прищурился. Интересный подход. В моем мире тоже говорили о резонансе силы, но не так поэтично. «Закрой глаза», — продолжал Анатолий. «Представь клинок, который хочешь создать. Каждую грань, каждый изгиб. Почувствуй, как металл холодит ладонь, как переливается свет на лезвии. Ощути баланс клинка, его вес. Услышь, как поет сталь, когда рассекает воздух. Сделай его продолжением своей руки, своей воли». А после, он перешел на шепот, придай ему эфирную форму. «Преврати мысль в сталь». Сестра скользнула ближе, ее ладонь легла мне на плечо. «Эфирное, это то же, что и стихийное», — в ее голосе звучала непривычная мягкость. «Направь силу от сердца в руку, позволь ей течь свободно». Она чуть сжала мое плечо. «Давай, братишка». «Кхе-кхе», — прокашлялся Анатолий, — «не всегда получается с первого раза, или со второго, или с десятого». Он задумчиво погладил бороду. «Но запомни, стоит получиться однажды, и это навсегда. Как плавать или, — он хитро прищурился, — ездить на велосипеде». Я окинул взглядом боевые фрески, покрывающие стены зала. Древние мастера запечатлели здесь целый арсенал легендарного оружия. Лук. Я задумчиво изучал изображение стрелка, натягивающего тетиву. Красиво, эффектно, но не мое. Дистанционный бой требует особого склада характера, терпения, расчетливости, умения выжидать. А я предпочитаю чувствовать ритм боя, дыхание противника, видеть его глаза. Секира на соседнем панно впечатляла. Массивное лезвие, способное крушить доспехи и щиты. Но в этой грубой силе нет той утонченной смертоносности, которую я искал. Взгляд зацепился за клинок Вальтера, и что-то отозвалось внутри. В целом неплохая концепция, но можно лучше. Удлинить лезвие, изменить балансировку, добавить особый изгиб. И, конечно, цвет определенно нужен другой цвет. Я прикрыл глаза, прислушиваясь к биению сердца. Бум-бум-бум-бум. Пульс отдавался в кончиках пальцев, резонируя с чем-то глубоко внутри. И вдруг в памяти всплыл образ, клинок из прошлой жизни. Я помнил каждую грань, каждый изгиб, каждую царапину на лезвии. Помнил, как свет играл на отполированной стали, как пела сталь, рассекая воздух. Сила потекла от сердца неожиданно плавно. В ладони появилось странное покалывание, будто тысячи крошечных иголочек впились в кожу. Воздух вокруг руки начал сгущаться, приобретая материальность. Сначала проявилась рукоять, серебристый металл с тончайшей гравировкой, обмотанный алой тканью, такой яркой, словно ее окрасили свежей кровью. Потом медленно, словно вытекая из пустоты, начало формироваться лезвие, абсолютно черное. Клинок был длиннее обычного меча и уже, с едва заметным изгибом. По залу прокатился удивленный вздох. Хаем, неплохо. В голосе Анатолия звучало искреннее одобрение. Да, кивнула сестра, но в ее голосе проскользнули странные нотки. Лучше, чем ничего. Жаль только, не чувствую в нем особой силы. Чего-то, что делало бы его уникальным. Обычное призванное оружие. Ну, ничего, такое часто бывает. Я сразу понял, о чем она. Рыжие прожужжали мне об этом все уши. Иногда появлялось особенное оружие, со своим характером, своими уникальными свойствами. Но мой клинок, в нем определенно что-то пульсировало, что-то таилось. По лезвию то и дело пробегали зеленоватые искры, похожие на болотные огни, но их, похоже, видел только я. А не оружие ли это некроманта? Я почти физически ощущал, как внутри клинка бурлит сила, просится наружу, требует выхода. Но нет, рано. Пусть думают, что это обычный меч, так даже интереснее. Краем глаза я заметил, как Эльза подалась вперед, сделала шаг ближе, прищурилась, вглядываясь в клинок, а после резко втянула воздух и испуганно раскрыла рот. Вечером того же дня, когда за окном уже сгущались сумерки, Эльза сидела за письменным столом, нервно постукивая пальцами по экрану смартфона. «Дорогой отец, пишу тебе о странном происшествии. Вчера я решила преподать урок одной, скажем так, нерадивой особе через ее брата. Использовала свое особое создание, ты знаешь, о чем я. Яд должен был убить его или, в крайнем случае, превратить в овощ, пускающий слюни на подушку. Но случилось нечто необъяснимое. В момент атаки я почувствовала странный всплеск силы. Мое создание погибло прямо там, а мальчишка с ним вообще ничего не случилось. Но самое страшное произошло ночью. Мое мертвое создание вернулось, вместе с целой армией подобных тварей. Они напали на меня, искусали. Мне пришлось использовать иномирские навыки. Да, я знаю, это прямое нарушение правил Академии. Но у меня не было выбора. Отец, сегодня на уроке магического фехтования я увидела нечто. Этот мальчишка создал клинок, и он как две капли воды похож на тот самый легендарный меч, рассекающий вселенную. Та же форма, та же аура. Я чувствую, что это непростое совпадение. Постараюсь добыть фото или видео его оружия и переслать тебе. Думаю, тебе будет интересно. Твоя любящая дочь, Эльза. Глава 15. 30-этажная башня корпорации Радослав вонзалась в хмурое московское небо, сверкающее иглой из стекла и стали. На 27-м этаже, за тонированными окнами конференц-зала, проходило весьма необычное собрание. За массивным круглым столом из красного дерева расположились 20 человек. На первый взгляд было в них что-то неуместное для чопорного офиса. Вот громила с выбритыми висками и тяжелыми золотыми перстнями, Михаил Строганов, в его сына вселилась душа древнего мага. А вот этот седовласый Тихомир Ведмицкий с татуировками на руках, сам попаданец, занявший тело наследника угасающего аристократического рода 40 лет назад. Случайный наблюдатель мог бы принять их за сходку криминальных авторитетов. Но реальность была куда интереснее. За этим столом собралось тайное общество иномерцев, те, кто пришел из других реальностей, и те, чьи дети стали сосудами для душ из иных миров, и были среди них те, кому даже удалось скрывать это. У дальнего края стола сидел Валерий Державин, некогда охотник на магов из другого мира, а теперь владелец крупнейшей оружейной компании. Рядом Игорь Златов, чей сын в одночасье из хулигана превратился в вундеркинда со знаниями древнего архимага. Каждый из присутствующих хранил свою историю о том, как иной мир вторгся в их жизнь. Во главе стола восседал Георгий Песков, председатель совета директоров. Идеально скроенный костюм, малиновый галстук, золотая оправа очков. Но его огромные руки кувалды и характерная ямочка на гладко выбритом подбородке выдавали в нем человека, привыкшего решать проблемы не только в переговорных. Сам он пришел из мира магических войн 20 лет назад, поднял род с колен и с тех пор создал целую сеть поддержки для таких, как он. «Господа», его низкий голос заставил всех присутствующих подобраться. «У нас возникла деликатная ситуация. У одного из наших послушников, Ганса Вальтера, дочь обучается в Императорской академии. И недавно эта юная особа решила навредить другому ученику». Зал взорвался возмущенными возгласами. «Да что она себе позволяет?» – рявкнул Строганов, грохнув кулаком по столу. «Мы годами выстраивали отношения с империей, и иномерцы так под постоянным наблюдением», – подхватил Ведмицкий. «У наших детей только начало что-то налаживаться, а из-за одной выскочки все пойдет прахом», – прогремел бас Державина. «Если узнают, нас под монастырь подведут». Песков поднял руку, и гул голосов мгновенно стих. Все знали этот жест. Когда председатель вот так вскидывает ладонь, лучше проглотить язык, чем продолжать говорить. «Выслушайте меня внимательно, господа», он снял очки и устало потер переносицу. «Проблема гораздо серьезнее, чем кажется. Эльза Вальтер умудрилась призвать из своего мира москита-убийцу, носителя особого токсина, против которого в этой реальности нет ни защиты, ни противоядия». По залу прокатился встревоженный шепот. Кто-то нервно забарабанил пальцами по столу. Но вместо того, чтобы убить или хотя бы парализовать мальчишку, Песков сделал драматическую паузу. Комар просто сдох. «Вы уверены, что укус вообще был?» Державин подался вперед, сверкнув серьгой. «Может, промахнулся?» «Абсолютно уверен», Песков кивнул. Парня подкосило на несколько секунд, а потом он просто встал и пошел, как ни в чем не бывало. «Невозможно», вскочил Игорь Златов. «Существа из наших миров в десятки раз опаснее здешних. Их яды валят слона». Песков нервно усмехнулся, поправляя галстук. «Это еще не самое интересное, друзья мои. Более того, этот парень оживил комара». В зале повисла такая тишина, что стало слышно, как гудит кондиционер. 20 пар глаз уставились на председателя. «В этом мире такое никому не подвластно», продолжил Песков, медленно расхаживая вдоль стола. «Даже сильнейшие некроманты древности не могли воскрешать существ из иных миров, только местную фауну. А этот мальчишка не только поднял москита, но и отследил магический след до Эльзы, а потом отправил эту тварь мстить девчонке, прихватив целую армию мертвых насекомых. Бред какой-то!» – выкрикнул кто-то. «В этом мире не может быть некромантов. Их истребили под корень». «А нет, друзья мои», – Песков криво усмехнулся, – «они не исчезли. Просто залегли на дно, копят силы, выжидают. И поверьте, они делают это не просто так, что-то грядет». Зал взорвался голосами. Строганов требовал немедленно забрать Эльзу из академии, Державин настаивал на профилактической беседе с пацаном, красноречиво проводя пальчиком по шее. «Тихо, господа, слушайте внимательно. Перед вами лежат листы и ручки», Песков провел рукой над столом. «Сейчас каждый подпишет особый договор о неразглашении. За нарушение... проклятие на 7 поколений вашего рода». Его голос стал жестким. «Ваши дети, внуки и правнуки будут рождаться без магического дара. Ваша кровь станет пустой, как вода в луже. А ваши имена сотрутся из родовых книг, словно вас никогда не существовало». По залу прокатился испуганный шепот. Все знали, Песков никогда не разбрасывается пустыми угрозами. «Даже ваши близкие не должны знать об этом разговоре», он обвел собравшихся тяжелым взглядом. «Любая информация, обсуждаемая в стенах нашего общества, умирает здесь же». А теперь, когда с формальностями покончено, он дождался, пока последний лист будет подписан. «Давайте перейдем к насущной проблеме нашего завода по добыче маны». «Опять проблемы с бароном?» – устало спросил Ведмицкий, поправляя платиновый перстень с огромным сапфиром. Снова Песков кивнул, устало потирая переносицу. «Барон Суббота опять сует свой нос куда не следует. Придется преподать ему урок. На этот раз снова будем нанимать магов. Ладно, господа, расходимся. Когда остальные участники собрания потянулись к выходу, Песков жестом остановил троих. Ведмицкий, Златов, Руньшев, задержитесь на минуту. Три столпа высшего общества, каждый по-своему опасен и влиятелен. Ведмицкий, финансовый гений, способный обрушить экономику целой страны одним телефонным звонком. Его банковская империя держала за горло половину аристократических родов. Златов, с виду респектабельный бизнесмен, а на деле – некоронованный король криминального мира. Его теневая канцелярия знала все секреты столицы, а связи в преступном мире позволяли решать любые проблемы, не оставляя следов. И Руньшев, советник при дворе императора, чье слово могло сломать или создать карьеру любого чиновника. Трое остались, когда последний участник собрания покинул зал. Три пары глаз, холодных, расчетливых, привыкших видеть насквозь любую ложь, уставились на Пескова, ожидая объяснений. «Я говорил с нашими особыми гостями», — начал Песков, когда дверь за последним участником закрылась, «с теми некромантами, которые попросили у нас убежища». Ведмицкий кивнул. «Конечно, до сих пор не понимаю, зачем мы так рисковали, давая им кров, если бы империя узнала, но не узнала», — перебил его Песков. «Именно поэтому я доверяю это дело вам троим. Вы умеете хранить секреты, особенно вы, Руньшев. Скрывать столько лет, что ваш сын, носитель души из другого мира, находясь при этом в самом сердце имперской власти», он уважительно качнул головой. «Это дорогого стоит. К делу, Георгий», — мягко напомнил Руньшев. «Что говорят некроманты? Они немногословны. Но если действительно появился новый некромант такой силы, это катастрофа. Его нужно устранить немедленно. Некроманты готовятся к войне, собирают силы, копят мощь», Песков растянул губы в улыбке. «Они назначили срок, а этот мальчишка может все разрушить, он слишком силен, слишком непредсказуем, а мы можем извлечь из этого пользу. Подумайте, мы покажем миру, что без нас они ничто, заставим не просто уважать, бояться до дрожи в коленях. Вы хотите помочь некромантам, чтобы потом их уничтожить?» — медленно произнес Златов, постукивая перстнем по столу. «Стать героями для империи?» — Песков не ответил. Он неспешно достал из портфеля три конверта. «Здесь все, что нам удалось собрать: фотографии, имя, фамилия. Дмитрий Волконский». Он разложил конверты перед каждым. «Первокурсник Императорской академии. Да, я знаю, что академия – это крепость. Знаю, что туда не пробраться. Но именно поэтому я обращаюсь к вам». Он поднял взгляд на Руньшева. «У вас связи в Министерстве образования». Перевел взгляд на Ведмицкого. «У вас деньги, чтобы подкупить кого угодно». Посмотрел на Златова. «А у вас особые таланты для особых случаев. Ваше задание – следите за мальчишкой. Каждый шаг, каждый вздох. И если подтвердится, что он действительно некромант…» — он сделал паузу, словно смакуя следующие слова. «Убейте его, вместе со всеми близкими. Не должно остаться никого, кто мог бы задать неудобные вопросы, даже в этой чертовой академии». Трое переглянулись. Они прекрасно знали, когда Песков отдает такие приказы, отказываться нельзя, иначе следующими жертвами станут их собственные семьи. А уж он-то знает, как стереть род без следа, опыт у него богатый. Не зря в некоторых кругах его называют чистильщиком родословных. «Я сидел в тени раскидистого дуба, лениво крутя в руках свой новый клинок. Пусть все считают его пустышкой, но я-то чувствовал, как внутри пульсирует жила, темная, древняя. Она шептала не слова даже, а странный набор звуков. Я пытался разобрать этот шепот, поймать хоть одно знакомое слово, но все впустую. От темной жилы по клинку и рукояти расходились пульсирующие черно-зеленые вены, похожие на прожилки мрамора. Но самое интересное начиналось там, где моя рука касалась рукояти. Эти вены плавно перетекали на кожу, змеились по запястью, иногда добираясь до локтя. Я внимательно следил за их движением, отмечая любопытную закономерность. Стоило пульсу участиться, тем дальше они заползали, а стоило успокоить биение сердца, как они тут же отступали обратно в клинок. Как целитель, я не мог не заинтересоваться этим феноменом. Сердечный ритм явно влиял на связь с оружием, но как именно? Почему именно усиление пульса усиливает контакт? В моем мире была похожая техника. Некроманты использовали особое состояние транса для контроля над нежитью. Может, и здесь что-то подобное? После занятия по магическому фехтованию сестра, казалось, вознамерилась использовать каждую секунду, чтобы поддеть меня насчет меча. Мы устроились в академическом сквере, где вековые дубы создавали спасительную прохладу в этот жаркий день. Воздух был напоен ароматом цветущих лип. Где-то вдалеке слышались голоса студентов. «Убери свою пукалку, братишка», — она фыркнула, наблюдая, как я в очередной раз материализую клинок. «А то еще кто-нибудь поранится об эту зубочистку». Я продолжил упражнение. Призыв, развоплощение, призыв. С каждым разом получалось все быстрее. Клинок словно сам стремился материализоваться в моей руке. «Может, хватит?» Я вздохнул, снова призывая меч. В этот раз он появился практически мгновенно, соткавшись из воздуха за долю секунды. «Нет, правда, она вдруг стала серьезной, профессионально оценивая клинок. У каждого приличного боевого оружия есть своя особенность, своя изюминка. А у твоего, она прищурилась. Разве что острый и черненький такой, готический». Я невольно усмехнулся, наблюдая, как по лезвию пробегает очередная волна зеленоватого свечения. «Ладно, мне пора, проводить не хочешь?» — вдруг сказала она, поднимаясь и отряхивая форменную юбку. «Куда собралась?» Я поднял бровь, развоплощая меч. «На задание». Она ловко застегнула китель, попутно заплетая свои роскошные черные волосы в тугую косу. «Появилось очень интересное предложение. Обещают неплохо заплатить, а нам сейчас каждая копейка». Что-то кольнуло в груди. «Вот она, суровая реальность. Пока я тут прохлаждаюсь, играя роль зеленого первокурсника, она в одиночку тянет на своих плечах весь род, рискует жизнью, выполняя опасные задания, зарабатывает деньги, поддерживает честь фамилии. А я развлекаюсь с пукалкой». Катя вдруг опустила глаза, и ее голос стал тише. «Знаешь, я бы и рада продолжать брать боевые задания, но...» — она замялась. «В столице так не принято. Совет попечителей уже намекает, что для девушки из благородного рода это неприлично». Она невесело усмехнулась. «Скоро вызовут на ковер. Будут отчитывать, что негоже наследнице древнего рода бегать по лесам с мечом, когда нужно думать о замужестве. Знаешь же, что эти умники вечно талдычат, сильные маги в сильных родах рождаются». Она скривилась, передразнивая напыщенный тон. «Уже присмотрели какого-то знатного урода. Говорят, перспективный маг, из древней семьи». Меня кольнуло второй раз, но уже острее. «Брачные игры аристократии, вечная песня этого мира. Помню, в академической библиотеке попадались трактаты о чистоте магической крови и укреплении родовых линий. Все та же Евгеника, только с магическим уклоном. А живые люди со своими чувствами, кого это волнует? Эй, выше нос, братец». Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла немного грустной. «Учись пока, набирайся опыта. Скоро сменишь меня на поле боя». В ее голосе звучала такая неподдельная забота. «По всем законам я глава рода, но по факту бесполезный довесок, лишний род. И что еще хуже, не могу защитить собственную сестру от этой феодальной системы, где женщин рассматривают как племенных кобыл для улучшения породы. Пошли, поможешь хоть вещи донести?» Она кивнула в сторону главного корпуса, явно желая сменить тему. «Они уже в холле, у вахтерши собранные лежат». В главном холле нас встретила Агриппина Марковна, гроза всех прогульщиков и главный страж академической дисциплины. Она близоруко прищурилась, разглядывая меня как особо мерзкое насекомое под микроскопом. «Ну что, в чем я была не права?» — проскрипела она, поджав губы. Я сразу сказала: «Заноза в заднице у всей академии, от таких одни проблемы». «Здравствуйте, Агриппина Марковна». Катя ловко подхватила объемные походные сумки. «Вы же и про меня то же самое говорили, помните? А после первой медали за отвагу». Она весело подмигнула старой вахтерше, и мы направились к главному выходу. И тут я заметил это, и тут я заметил это. В углу холла поблескивало тусклым светом око инквизитора, артефакт для отлова некромантов. Я резко затормозил, чувствуя, как холодеет затылок. А эта дрянь вообще на что реагирует? На самих некромантов или только на их артефакты? И что будет, если я пройду мимо? Завоет сиреной, испепелит на месте, вызовет отряд инквизиции. Ой, я схватился за живот, сгибаясь пополам. «Катя, кажется, меня прихватило. Что с тобой?» Она обеспокоенно нахмурилась, придерживая сумки. «Срочные дела», — выдавил я, изображая острую кишечную колику. «Иди вперед, я догоню». Не дожидаясь ответа, я рванул в сторону туалета. «Пу-пу-пу, и что же делать? Как обойти эту хрень?» «Так, соберись. Ты же профессионал или где?» Я активировал гибридное зрение, которое раньше было только целительское, а теперь и некроманское. Мертвая материя, мне нужна мертвая материя. Бинго. У дальнего писсуара валялась дохлая мышь, маленькая фиолетовая точка. Я встал у писсуара и тихонько прошептал. Встань, мышь даже не дрогнула. Вот зараза. Встань, говорю. Процедил я сквозь зубы чуть громче. Я приказываю. За спиной раздалось деликатное покашливание. Я медленно обернулся. В дверях застыл какой-то первокурсник, таращись на меня как на умалишенного. В его расширенных глазах и приподнятой брови читался немой вопрос, какого черта он базарит с членом. Да и хрен с ним, пусть думает, что хочет. Встань, тварь, рявкнул я, вкладывая в голос всю силу приказа. Первокурсник вышел из туалета и захлопнул дверь. Наверняка помчался рассказывать, как поехавший Волконский ведет задушевные беседы со своим достоинством. Но мне было уже не до его душевных травм. Мышь наконец зашевелилась. В коридор, быстро, но не привлекая внимания. Первая попытка мысленных приказов, и почему до меня не дошло попробовать раньше. Грызун, пошатываясь, засеменил к выходу. Я осторожно выглянул из-за двери. Мышь спокойно пробежала мимо артефакта. Великолепно. Я подхватил сестринские сумки и уверенно прошагал мимо ока. Никакой реакции. Ну как, полегчало. Улыбнулась сестра, когда я вышел к ней с сумками. Вот и ребята скоро подъедут. Я обернулся на звук шагов и почувствовал, как внутри все похолодело. Два мастера в серых форменных комбинезонах возились у стены, разматывая толстый черный кабель. Один держал стремянку, пока второй подключал око инквизитора к розетке. Твою же мать, вот же оно было обесточено. О, наконец-то запустили. Котя с явным одобрением наблюдала за работой мастеров. Теперь точно ни один некромант не прошмыгнет, ни один темный артефакт не пронесут. Она усмехнулась. Даже дохлая мышь мимо не проскочит. Я похолодел, мысленно рявкнув своей подопытной. Замри, ни шагу с места. Грызун послушно застыл в углу, сливаясь с тенью. Прям ни один? Спросил я максимально небрежным тоном, отмечая, как сестра разбирается в этой технике. Явно не просто так знает. Там сверхчувствительный сенсор, с гордостью пояснила она. Любую некротическую активность в замилю учует. Говорят, даже следы давно развеянной нежити может засечь. Твою ж, я сделал шаг от опасной приблуды и лихорадочно соображал. После обеда поры, меня начнут искать. А я как идиот застрял по эту сторону барьера. И эта несчастная мышь тут же. К воротам академии бесшумно подкатил черный внедорожник с тонированными стеклами. Из него вышли четверо, среди них я узнал только очкарика-целителя, который сейчас выглядел непривычно серьезным в тактическом костюме. Остальные были одеты в такую же полувоенную форму без знаков различия. «Ну все, братишка, мне пора», — Катя крепко обняла меня. «Смотри тут, веди себя хорошо, в неприятности не влезай, я не смогу быстро вернуться, если что». Она легко запрыгнула в машину, махнула рукой на прощание. Внедорожник плавно тронулся с места, а я остался стоять у ворот, как баран, наблюдая, как мастера калибруют око, и лихорадочно соображая, как теперь пробраться мимо этой адской машины. И что, черт возьми, делать с несчастной мышью, которая под жарким солнцем уже начала источать характерный аромат разложения. «Чё, интересно?» — окликнул меня один из работяг, заметив мой пристальный интерес к их возне с оком. «Безумно!» Я изобразил восхищенного первокурсника. «А вы точно уверены, что нет никаких, ну, слабых мест? Не дурачки ж тут работают?» — хохотнул второй, снисходительно похлопав меня по плечу. «Спи спокойно, студент!» Я медленно отошел, делая вид, что скептически изучаю периметр. Камеры через каждые 5 метров. О том, чтобы лезть через окно, можно забыть. Работяги как раз складывали стремянку, собираясь грузить ее в фургон. Время на исходе. Слушай боевую задачу, рядовой мышь. Цель – силовой кабель противника. Задача – полное уничтожение. Маскировка – максимальная. Шумы – минимальные. Приступить к выполнению немедленно. И тут мышь начала профессионально красться вдоль стены. Перекат – замереть, осмотреться. Еще перекат. Ее дохлая тушка двигалась как спецназовец на задании. Добравшись до кабеля, она вцепилась в него со остервенением. Ее периодически било током, шерсть дыбом, усы искрили, но ей было уже по барабану. Она ж дохлая, идеальный суперсолдат. Бабах, сработала сигнализация, око пару раз мигнуло и погасло. Приказ, пасть смертью храбрых, родина тебя не забудет, боец. Мышь тут же раскинулась у перегрызенного кабеля лапками кверху. Я спокойно прошел через контрольную точку, пока со всех сторон сбегались встревоженные техники. «Да чтоб их, опять эти твари!» – доносились возмущенные возгласы. «Третий раз за месяц провода грызут, надо сетку ставить, или ядом травить, да толку-то, нужно в стену провода замуровывать». Я неспешно шел по коридору, с трудом сдерживая торжествующую ухмылку. Забавно получается, новейший артефакт, последняя разработка имперских умельцев, сверхчувствительные сенсоры, а от простой дохлой мыши защиты не предусмотрели. Следующий день выдался особенно изматывающим. Три поры подряд у мастера печати. Я мрачно наблюдал, как преподаватель в очередной раз вызывает кого-то к доске. Две поры уже позади, и, казалось бы, интересный материал, все активно практикуются, чертят печати, ошибаются, учатся на своих ошибках. Все, кроме меня, этот злопамятный тип старательно делал вид, что меня не существует. Хотя я сидел прямо перед ним и даже демонстративно тянул руку пару раз. Подумаешь, случайно вызвал монстра из бездны. Я раздраженно постукивал карандашом по парте. С кем не бывает. В конце концов, никто же не пострадал серьезно. Но я же не специально. Звонок на третью пару прозвенел как приговор. Преподаватель картинно поправил очки и торжественно объявил: «Записываем новую тему. Магические печати медитации. Обычно их рисуют на полу», — продолжал он, выводя на доске затейливый узор. «Садитесь в центр печати, и она открывает канал, связывающий вас с недрами земли, где залегает чистейшая руда маны». Он сделал эффектную паузу, обводя аудиторию взглядом. «Существуют, конечно, и другие печати медитации, для укрепления, усиления и увеличения ядра, но этот материал будет позже. Пока рано». «Да неужели?» В некоторых линиях угадывались знакомые символы из моего мира. «А теперь перейдем к практике», — препод хлопнул в ладоши. «Кто не успеет, доделывает в общежитии». Первый доброволец, Топольский, отличник с первой парты, вышел к доске. Его линии получились ровными, символы четкими, хоть сейчас в учебник. «Ну надо же!» — преподаватель просиял. «Хоть кто-то может начертить правильную печать». Он демонстративно покосился в мою сторону. В отличие от некоторых особо одаренных, один за другим студенты выходили к доске. У всех получалось, кто-то чертил лучше, кто-то хуже, но базовую структуру все ухватили верно. А я сидел и прикидывал, что теоретически, если правильно модифицировать узор, можно создать канал не только к мане, но и к более интересным источникам. К черту это. Я резко поднялся, грохнув кулаками по парте. «Я тоже ученик. Или у нас теперь избирательное обучение? Мне нужна практика, как и остальным». Иванченко замер. По аудитории прокатился удивленный шепот. «В прошлый раз ваша практика», — он поджал губы, как от зубной боли, — «едва не уничтожила аудиторию и не отправила на тот свет учеников». Я молча подошел к доске, бесцеремонно выдернул мелок из рук одногруппника и стер его художество рукавом. Злость придавала движениям четкость, линии печати ложились ровно, символы выходили четкие, как по линейке. Опять дал нам самую примитивную печать с таким узким каналом, что она будет по капле сосать ману до следующего семестра. Я прекрасно видел возможности для усовершенствования: чуть изменить угол здесь, добавить пару линий там, развернуть внутренний контур. Но нет, обойдется, а то еще инфаркт хватит. Нарисовал. Я демонстративно положил мелок на край доски. «Извольте проверить». «Сейчас подойду», — лениво протянул Иванченко, демонстративно копаясь в каких-то бумагах. Я встал у доски, переглянулся с Костей. Тот вдруг занервничал и начал делать какие-то странные жесты глазами и бровями, словно припадочный. «Чего?» Я не мог понять, что ему от меня надо. Костя закатил глаза и начал тыкать пальцем куда-то мне за спину. «Да обернись ты, дубина!» Не выдержал он наконец. «Константин!» — рявкнул Иванченко. «Немедленно прекратите этот балаган. Я запишу вас в рапортичку как злостного нарушителя порядка. Это уже 10-е замечание, а значит, я жду ваших родителей». Я наконец соизволил обернуться. У моей печати стоял Топольский, первый отличник и главный любимчик преподавателей. Этот самодовольный индюк быстро провел рукой по нижнему краю рисунка и, как ни в чем не бывало, отошел к своей парте. Иванченко тут же подлетел к доске, словно только и ждал момента. «Исправить уже ничего не успею», — препод буквально дышал мне в затылок, придирчиво изучая каждую линию. «Вот же, и как теперь объяснить, что это не я накосячил?» «Профессор», — начал я, — «Топольский только что испортил мою печать». «Не выдумывайте, Волконский», — поморщился Иванченко. Господин Топольский, образцовый студент и надежда факультета, он бы никогда. И тут печать начала светиться, непривычным спокойным голубоватым светом, а ослепительно белым, как миниатюрная сверхновая. По аудитории пронесся порыв ветра, срывая конспекты со столов и растрепывая волосы, и появился столб света. «Да твою ж мать!» – пробормотал я. Печать вспыхнула нестерпимо ярко. «Опять? Вы серьезно?» Глава 16. Из печати вышел ослепительный белый столб света. Ничего особенного, просто ровный луч, как прожектор, только гораздо ярче. Настолько яркий, что пришлось щуриться. Но самое интересное творилось вокруг. От столба света дул сильный ветер. Сначала он просто трепал тетради и конспекты, но с каждой секундой становился все сильнее. Листы бумаги, ручки, карандаши, все летало по аудитории. И что характерно, если что-то залетало в луч, обратно не вылетало. Я с интересом наблюдал за происходящим. Чисто теоретически, если что-то заходит и не выходит, значит, где-то должен быть другой выход. Вопрос, где именно? И главное, что там на другой стороне. Ученики спешно эвакуировались. Но хех, как всегда, остались только мы трое. Я, Костя, который нервно косился на светящийся столб, и этот гад Топольский, бледный как простыня, тупили, откровенно говоря. Иванченко метался между нами, как раненый зверь. Одной рукой он судорожно придерживал парик, который так и норовил слететь, а другой тыкал в меня пальцем, чуть не попадая в нос. Это переходит все границы, все, абсолютно все границы допустимого. Брызгал он слюной, пытаясь перекричать шум ветра. «Да как вы посмели? А ведь я специально вас даже не вызывал к доске. Надеюсь, вас исключат. Только исключение, никаких полумер. Быстро вышли отсюда». Я демонстративно отвел его палец от своего лица. «Не смейте меня трогать. И хватит так кричать. Сейчас уйдем». Я нахмурился, а затем добавил. «И вам советую сделать то же самое». Иванченко отшатнулся. На секунду в его глазах мелькнул испуг. Но тут же его лицо исказило ярость, и он отступил на пару шагов, продолжая брызгать слюной. «Да как вы, да что вы себе? Немыслимо, неслыханно. В моей практике за всю мою карьеру он захлебывался словами, а его парик окончательно съехал на бок. Массивные дубовые двери аудитории с грохотом распахнулись, на пороге возник Полозов, его черная мантия развивалась от потоков воздуха. За его спиной маячили несколько встревоженных академиков и пара гвардейцев. Ну конечно, как же без группы быстрого реагирования? Видимо, ждут, что сейчас из портала полезет какая-нибудь очередная хтонь. Опять вы, Волконский?» Полозов устало потер переносицу. «Почему каждый раз, когда в академии происходит что-то из ряда вон выходящее, поблизости обязательно оказываетесь вы? Сначала монстры из бездны, теперь это. Что дальше? Почему вы до сих пор здесь?» Я окинул взглядом пульсирующий столб света, прикидывая варианты. «С одной стороны, можно свалить все на Топольского. Это действительно его рук дело. С другой, этот феномен явно стоит изучить повнимательнее. Особенно интересно, куда ведет эта штука. Судя по силе ветра, на той стороне должно быть пространство с очень низким давлением. Возможно, высокогорье, или может, это вообще космос. Хотя нет, будь там вакуум, нас бы уже всех размазало по стенам.